Глава 4. Цилиндр открывается. Когда я вернулся на пустошь, солнце уже садилось. Публика из Уокинга все прибывала, домой возвращались только двое-трое. Толпа вокруг воронки все росла, чернее на лимонно-желтом фоне неба. Собралось более 100 человек. Что-то кричали. Около ямы происходила какая-то толкотня. Меня охватило тревожное предчувствие. Приблизившись, я услышал голос Стента. «Отойдите, отойдите!» Пробежал какой-то мальчуган. «Оно движется!» — сообщил он мне. «Все вертится да вертится, мне это не нравится. Я лучше пойду домой». Я подошел ближе. Толпа была густая, человек 200-300. Все толкались, наступали друг другу на ноги. Нарядные дамы проявляли особенную предприимчивость. «Он упал в яму!» — крикнул кто-то. «Назад, назад!» — раздавались голоса. Толпа немного отхлынула, и я протолкался вперед. Все были сильно взволнованы. Я услышал какой-то странный глухой шум, доносившийся из ямы. «Да садите же, наконец, этих идиотов!» — крикнул Оджилви. «Ведь мы не знаем, что в этой проклятой штуке!» Я увидел молодого человека, кажется, приказчика из Уокинга, который влез на цилиндр, пытаясь выбраться из ямы, куда его столкнула толпа. Верхняя часть цилиндра отвинчивалась изнутри. Было видно около 2 футов блестящей винтовой нарезки. Кто-то, оступившись, толкнул меня, я пошатнулся, и меня чуть было не скинули на вращающуюся крышку. Я обернулся, и пока смотрел в другую сторону, винт, должно быть, вывинтился весь, и крышка цилиндра со звоном упала на гравий. Я толкнул локтем кого-то позади себя и снова повернулся к цилиндру. Круглое пустое отверстие казалось совершенно черным. Заходящее солнце било мне прямо в глаза. Все, вероятно, ожидали, что из отверстия покажется человек, может быть, не совсем похожий на нас, земных людей, но все же подобный нам. По крайней мере, я ждал этого. Но, взглянув, я увидел что-то копошащееся в темноте. Сероватое, волнообразное, движущееся, блеснули 2 диска, похожие на глаза, потом что-то вроде серой змеи, толщиной в трость, стало выползать кольцами из отверстия и двигаться, извиваясь в мою сторону, одно, потом другое. Меня охватила дрожь. Позади закричала какая-то женщина. Я немного повернулся, не спуская глаз с цилиндра, из которого высовывались новые щупальца, и начал проталкиваться подальше, от края ямы. На лицах окружающих меня людей удивление сменилось ужасом. Со всех сторон послышались крики, толпа попятилась, приказчик все еще не мог выбраться из ямы. Скоро я остался один и увидел, как убегали люди, находившиеся по другую сторону ямы, в числе их был и Стент. Я снова взглянул на цилиндр и оцепенел от ужаса. Я стоял точно в столбнике и смотрел. Большая сероватая круглая туша, величиной, пожалуй, с медведя, медленно, с трудом вылезала из цилиндра. Высунувшись на свет, она залоснилась, точно мокрый ремень. 2 больших темных глаза пристально смотрели на меня. У чудовища была круглая голова, если можно так выразиться, лицо. Под глазами находился рот, края которого двигались и дрожали, выпуская слюну. Чудовище тяжело дышало, и все его тело судорожно пульсировало. Одно его тонкое щупальце упиралось в край цилиндра, другим оно размахивало в воздухе. Тот, кто не видел живого марсианина, вряд ли может представить себе его страшную, отвратительную внешность. Треугольный рот с выступающей верхней губой, полнейшее отсутствие лба, никаких признаков подбородка под клинообразной нижней губой, непрерывное подергивание рта, щупальца, как у горгоны, шумное дыхание в непривычной атмосфере, Неповоротливость и затрудненность в движениях – результат большей силы притяжения Земли, в особенности же огромные пристальные глаза – все это было омерзительно до тошноты. Маслянистая темная кожа напоминала скользкую поверхность гриба, неуклюжие медленные движения внушали невыразимый ужас. Даже при первом впечатлении, при беглом взгляде, я почувствовал смертельный страх и отвращение. Вдруг чудовище исчезло. Оно перевалилось через край цилиндра и упало в яму, шлепнувшись точно большой тюк кожи. Я услыхал своеобразный глухой звук, и вслед за первым чудовищем в темном отверстии показалось второе. Мое оцепенение внезапно прошло, я повернулся и со всех ног побежал к деревьям, находившимся в каких-нибудь 100 ярдах от цилиндра. Набежал я боком и то и дело спотыкался, потому что не мог отвести глаз от этих чудовищ. Там, среди молодых сосен и кустов дрока, я остановился, задыхаясь, и стал ждать, что будет дальше. Простиравшаяся вокруг песчаной ямы пустошь была усеяна людьми, подобно мне, с любопытством и страхом, наблюдавшими за чудовищами, вернее, за кучей гравия на краю ямы, в которой они лежали. И вдруг я заметил с ужасом что-то круглое, темное, высовывающееся из ямы. Это была голова свалившегося туда продавца, казавшаяся черной на фоне заката. Вот показались его плечи и колено, но он снова соскользнул вниз, виднелась одна голова. Потом он скрылся, и мне послышался его слабый крик. Первым моим движением было вернуться, помочь ему, но я не мог преодолеть страха. Больше я ничего не увидел. Все скрылось в глубокой яме и за грудами песка, взрытого упавшим цилиндром. Всякий, кто шел бы по дороге из Чопхэма или Вокинга, был бы удивлен таким необычайным зрелищем. Около сотни людей рассыпались в канавах за кустами, за воротами и изгородями, и молча, изредка обмениваясь отрывистыми восклицаниями, во все глаза смотрели на кучи песка. Брошенный бочонок с имбирным лимонадом чернел на фоне пламенеющего неба, а у песчаного карьера стояли пустые экипажи. Лошади ели овес из своих торб и рыли копытами землю.